Глава 13. Ранее. Я всегда отличалась вниманием к деталям. Мне свойственно видеть то, что другие обычно упускают. И хотя я наблюдаю за всем тщательно, но вот того, что другие замечают с относительной легкостью, почему-то не распознаю. В моем воображении я снова ребенок, и у меня в руках мой табель успеваемости, где написано, что я крайне не социализирована, что я официально признана неудачницей и должна остаться на второй год. Вот уже 2 недели я работаю в поместье Гримторпов вместе со своей бабушкой, с каждым днем обретая уверенность в собственных силах. Но теперь, держа в руках этот табель, я чувствую, как моя самооценка испаряется на глазах. Я даже не осмеливаюсь взглянуть на бабушку, мои щеки горят от стыда. Я хочу разорвать бумагу на 1 000 000 кусочков, поджечь ее, превратить в пепел. Но какой-то части меня тоже любопытно, правда, очень любопытно, чем же я отличаюсь от своих сверстников. Бабушка, а каково это — разбираться во всех видах социального поведения? Она смеется. О, Молли, на самом деле никто, и меньше всего я, в них не разбирается. Поддерживать социальные связи весьма непросто. Но чем больше практики в отношениях с другими людьми, тем больше понимания, как все устроено. И объясни, прошу я. Бабушка берет минуту на раздумье. Иногда именно то, что недоступно глазу, придает чему-то форму и значение, говорит она. Ты внезапно осознаешь то, что никогда не проговаривалось вслух, и признаешь этот недостающий икс важной частью уравнения, даже когда он невидим, даже когда его на самом деле нет. Я изо всех сил пытаюсь разобрать смысл сказанного бабушкой, но не могу. Если чего-то недостает, то этого нет, а если этого нет, то бессмысленно это искать. В этот момент я решаю, что все безнадежно, что я безнадежна. Мне никогда этого не постичь. Бабушка приседает, чтобы мы с ней оказались лицом к лицу. Не принимай этот табель близко к сердцу, Молли. Ты вовсе не неудачница. Если что-то и испортилось, так это система. Это просто глупая бумажка, где нет настоящей оценки твоих достоинств. Моих достоинств, повторяю я. Да, достоинств. У тебя их много. Время от времени ты можешь упускать некоторые тонкости, но твое сердце и душа на месте. Мое сердце находится слева. Я знаю это потому, что когда кладу руку на грудь, чувствую биение. И согласно проведенному в библиотеке исследованию, я анатомически правильная особь. А вот по поводу моей души я теряюсь в догадках. Возможно, она похожа на тот самый загадочный «икс» в бабушкином уравнении, на нечто такое, чью форму можно узнать, только поняв, что ее окружает. «Раз уж ты собираешься развивать свои социальные навыки», — продолжает бабушка, «то хочу тебе напомнить, что не нужно так часто говорить «миссис Гримторп», «да, мэм», или вообще кому угодно, если уж на то пошло. Проявлять уважение вербально — это нормально, но если ты переусердствуешь, люди решат, что это подхалимаш. Подхалимаж, что значит «неискренняя лесть». Да, и рыболепие. Оно присуще людям без самоуважения. И раз уж зашла речь, если хочешь проверить правописание слова, тебе не обязательно произносить его по буквам. Я поддерживаю твою любовь к орфографии, но не всем это нравится. Может быть, лучше и в этом быть несколько сдержаннее. Тут бабушка подходит ближе, обнимает меня и целует в макушку. И, Молли, просто помни, что я, несмотря ни на что, всегда буду тобой гордиться. У тебя не меньше прав ходить с высоко поднятой головой, чем у любого человека. Лютик, выше носик, гляжу я на бабушку. Это моя девочка. Молли, я сбегаю вниз за бельем, сложу его и вернусь, прежде чем ты успеешь сказать «сверчок Джимини». Сегодня ей нужно сложить целых 3 тюка белья, но будь это даже 1 тюк, ей, чтобы все сложить, понадобится куда больше времени, чем мне, чтобы 1000 раз сказать «сверчок Джимини». Но я знаю, почему бабушка так выразилась. Это она говорила не буквально, что значит точно, наверняка. Она открывает входную дверь, но оборачивается, прежде чем уйти, и говорит устало. «Если зайдет мистер Росса, пожалуйста, отдай ему конверт с кухонного стола и попроси квитанцию, не забудь. Снова месяц пролетел, И пришла та самая пора. Я точно знаю, что она имеет в виду под той самой порой. Первый день месяца, когда нужно платить за аренду. Мистер Росса, человек с большим выпуклым носом и таким же животом, появится здесь с минуты на минуту и будет колотить в дверь, требуя причитающейся. «Почему его называют квартирным хозяином?» — спрашиваю я бабушку. «Звучит так, словно он какой-нибудь лорд. Но он ведь не лорд». «И разве?» — отвечает бабушка. «Он требует платы за дрянное жилье, ожидает почтения, палец о палец не ударив, и чахнет над златом, будто весь мир принадлежит ему. Но все равно заплати ему обязательно. В конце концов, мы же не хотим, чтобы в нашей квартире погас свет. Так что будь вежлива». «Я всегда вежлива». «Твоя правда», — улыбается бабушка и запирает за собой дверь. Я слышу, как она напевает в коридоре вплоть до самого спуска по лестнице. Едва она уходит, я комкаю свой табель успеваемости и выбрасываю его в мусорный бак на кухне. Вскоре кто-то стучится во входную дверь. «Иду!» Я хватаю кухонный стул и несу его в прихожую. Бабушка требует от меня сперва проверять, кто пришел, а только потом открывать, поэтому я приставляю к двери стул, забираюсь на него и смотрю в дверной глазок. «Это не господин Росса. Это незнакомая молодая леди с черными, как смоль, волосами и пугливыми глазами». «Добрый день!» — кричу я через дверь. «Могу я спросить, кто вы?» «Я назовусь, если и ты назовешься», — отвечает женщина с той стороны двери. Я делаю паузу, размышляя об этом, но не отрывая глаз от глазка. «Бабушка запрещает мне говорить свое имя незнакомым людям. Также мне нельзя открывать им дверь». И женщина переминается с ноги на ногу, как будто ей срочно понадобилось в уборную. «Я не чужая», — произносит она. «Твоя бабушка хорошо знает меня. А я знаю тебя. Ее зовут Флора, а тебя зовут Молли. Знаешь, я бывала здесь раньше. Ты просто не помнишь, ты тогда была от горшка два вершка, как поговаривала твоя бабушка». Это звучит обнадеживающе, но я читала сказку про Али-Бабу и поэтому знаю, что лучше не открывать дверь, пока не прозвучит «Сезам, откройся». «Докажите, что вы были здесь раньше», — требую я. Она чешет голову. «Ладно. Любимая чашка твоей бабушки — та, что с домиками. Она хранит ее на кухне, на полке, возле плиты». Она абсолютно на 100% права. И это деталь, которую мог знать лишь тот, кто побывал в нашей квартире. Тем не менее, я решаю потребовать еще одно доказательство истины. «Откуда ты знаешь мою бабушку?» — спрашиваю я. «Ох», — говорит она, пытаясь заглянуть в глазок. «Ну, мы раньше работали вместе». «Где?» «В том поместье. Поместье Гримторпов». «И что вы там делали?» «А как ты думаешь, я служила там горничной?» Это решает дело. Я спрыгиваю со стула, поворачиваю замок. «Сезам, откройся». Передо мной стоит молодая женщина и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Ее лицо выглядит осунувшимся и бледным. Ей не помешало бы больше времени проводить на солнце. А еще она дрожит, будто мерзнет, хотя сегодня совсем не холодная погода. Я замечаю красные отметины на ее руках. Понятно, как она их получила. У нас тоже однажды завелись клопы. Так искусали мои ноги, что зудящие точки походили на россыпь созвездий. Молодая женщина молча смотрит на меня. «Говорите, вы подруга бабушки?» «Ага». Она энергично кивает. Она не похожа ни на одну из виденных мной подруг бабушки. У них, как и у самой бабушки, обычно есть седина, и они носят очки. Эти дамы приходят с мотками шерсти, купленными на гаражных распродажах, или со свежеиспеченным домашним печеньем. Однако стоит мне открыть шкаф и достать тряпку, чтобы почистить обувь гости, та берет у меня тряпку и прекрасно справляется сама. Это еще одно доказательство того, что незнакомка говорит правду. Она наверняка бывала здесь раньше. Женщина вытирает подошвы своих грязных старых кроссовок, снимает их и аккуратно ставит на коврик внутри. Ее глаза осматривают квартиру. «Ух ты! Капсула времени! Ничего-то не поменялось!» Она замечает стул у входа. На нем гордо покоится бабушкина подушка с недавно завершенной вышивкой. Она до сих пор занимается рукоделием, вздыхает гостья и читает вслух. «Господи, даруй мне безмятежность, чтобы принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». «Ого!» — так сказал бы и мой прежний спонсор. «Спонсор?» — произношу я. «Что значит благотворитель, меценат?» «Да, что-то в этом роде». «Тогда я понимаю, что веду себя невежливо. Ко мне не часто приходят гости. На самом деле эта женщина — мой первый гость». «Проходите, пожалуйста», — говорю я, и думаю, как бы гордилась бабушка моими манерами. «А она где?» — спрашивает женщина. «Где твоя бабушка?» «Складывает белье внизу», — объясняю я. «Сегодня три тюка, мы уже накопили уйму четвертаков в специальной банке. Сюда, пожалуйста». И я веду ее на кухню. Гостья останавливается у стола, протягивает ласковую руку и гладит его, словно дружелюбного кота, а не потертый предмет мебели. «Не желаете ли чашечку чая?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает она, — «мне и так нормально». «Прошу, присаживайтесь», — я указываю на обычное место бабушки за столом. «Спасибо», — говорит она, выдвигая стул и осторожно садясь. «Ты правда вежливая. Совершенно не такая, как я себе представляла. Подойди сюда, позволь мне хорошенько тебя рассмотреть». Я становлюсь перед ней, и она берет меня за руки, наклоняется вперед, ее лицо приближается к моему, и тут она начинает рыдать. «Мне очень жаль», — говорю я. «Недавно я узнала, что плохо социализирована и не соответствую уровню моих сверстников, поэтому, если я вас чем-то расстроила, уверяю, я это не нарочно». Она отпускает мои руки и вытирает глаза. «Ты не сделала ничего плохого». «Может быть, я вам не нравлюсь», — продолжаю я. «Я мало кому нравлюсь». «Нет, нравишься. Ты не представляешь, как сильно. Это просто все равно, что в зеркало смотреть». И тогда меня осеняет. Я знаю, что делать. Я беру салфетку из коробки на кухонном столе и говорю: «Если слезы льются из прекрасных глаз, это мы исправим быстренько сейчас». «Спасибо». Она берет у меня салфетку. «Молли, когда я видел тебя в последний раз, ты вообще не разговаривала. Твоя бабушка очень волновалась. Волновалась, что, возможно, ты окажешься...» Она делает паузу, как будто не может подобрать слово. «Другой?» — предлагаю я. «Ага, другой». «Я и есть другая», — говорю я. «Но я прекрасно обучена говорить. На самом деле мне сложно соблюдать правила: дети должны быть на виду, но при этом помалкивать. Или потрудись, чтобы тебя было не видно и не слышно. Или любое похожее. Мне нравится говорить. А вам?» «Мое любимое слово — словоохотливый. А какое ваше?» Гостья сморкается в салфетку. «Мне нравятся более простые слова. Сейчас, например, это слово «дом».» Она снова начинает плакать. Но затем ее глаза замечают конверт на столе. Ее слезы моментально высыхают, как это происходит с краном в ванной, когда я поворачиваю ручку после мытья рук. «Боже мой! Первое число месяца!» — качает она головой. «Эти трущобы так до сих пор и принадлежат тому... Как его там звали?» «Господину Росса», — подсказываю я. «Он все еще домовладелец. Я думала, за дверью он, а не вы». Ее дыхание заметно ускоряется. Она сильно чешет голову, так сильно, что я начинаю переживать. «Молли», — говорит она, — «у тебя пластырей не найдется?» «Ой», — говорю я, — «вам не нужно стыдиться своих рук. Клопы — это совершенно не ваша вина». Бабушка говорит, что они гуляют из квартиры в квартиру, так как некоторые домовладельцы экономят на канализации. Даже с клопами можно быть очень чистой. «Сейчас я не чиста, Молли», — произносит она, — «в этом-то и проблема». Я иду по коридору в ванную и открываю шкаф под раковиной. В глубине шкафа наша аптечка. Я вынимаю ее и достаю три самых больших пластыря для бабушкиной подруги. Когда я выхожу из ванной, гостья уже у входной двери и надевает свои старые грязные кроссовки. Она еще раз вытирает глаза скомканной салфеткой. «Вы уже уходите? Мне нужно бежать». «Вы не хотите подождать бабушку? Я уверена, она будет рада вас видеть». «Нет, это была ошибка. Я не хочу, чтобы она видела меня такой». «Вот ваши пластыри», — «Оставь их», — говорит она. «Кого я обманываю? Я не могу скрыть, кто я». Она поворачивает ручку и открывает дверь. «Подождите», — говорю я. «Что мне сказать бабушке?» Женщина останавливается на мгновение. «Скажи ей, что она очень хорошо о тебе заботится, и что я скучаю по ней». Она снова начинает плакать, и я чувствую боль в животе и сердце, тяжелую боль, которая мне незнакома. «Постойте, я даже не знаю вашего имени». «Имени?» — говорит она и останавливается взглянуть на меня. «Меня зовут Мэгги». «Было приятно познакомиться, Мэгги», — говорю я и протягиваю ей руку, но гостья вместо простого рукопожатия сжимает мою ладонь и целует, прежде чем отпустить. «Приходите в гости в любое время». На мгновение она касается моих волос, говорит «До свидания, Молли», отворачивается и закрывает за собой дверь. Я немедленно запираюсь изнутри. Бабушка учила: «Дверь открытой не держи, днем и ночью сторожи». На мгновение я прислоняюсь к двери, чувствую себя как-то странно, у меня кружится голова. И в то же время я взволнована. Я, как настоящая взрослая, приняла дома гостя, своего собственного, полностью сама. Если все взрослые склонны так общаться, возможно, и мне это удастся. С детьми все иначе, они ужасные, зловредны, грубые и любят обзываться. И хотя подруга бабушки явно грустила, я сразу догадалась и нашла, как помочь ей почувствовать себя лучше. Я возвращаюсь в ванную, чтобы положить пластыри на их место. Убирая их в аптечку, я слышу поворот ключа в замке, выхожу из ванной, как раз чтобы встретить бабушку с огромной корзиной, полной аккуратно сложенного белья. Корзину она с раздражением ставит на пол. «Боже, Молли, в прачечной жарко, как в царстве Аида!» И она запирает дверь, снимает туфли, протирает их и сразу же идет на кухню за стаканом воды. Я следую за ней, щебеча. «Бабушка, к нам приходила гостья, только не волнуйся. Я все выяснила, она не чужая». Я задала ей вопросы, и она на все правильно отвечала. Она сказала, что знает тебя и меня, тоже знала, когда я еще пешком под стол ходила. «Она горничная, бабушка. Вы работали вместе. Как же здорово познакомиться с еще одной горничной, даже если у нее клопы. Ты ведь правильно говорила? Нельзя винить людей за то, над чем они не властны. О, и еще она сказала, что ты хорошо обо мне заботишься и что она скучает по тебе. Она просила передать». Бабушка с громким стуком ставит стакан с водой. Рот у нее широко открыт, настолько широко, что будь у нас все еще клопы, они бы туда забрались. Ее взгляд обращен на кухонный стол. «Молли, а мистер Росса был? Пожалуйста, скажи, что он взял конверт». Я смотрю на кухонный стол. Именно тогда я понимаю фразу бабушки о невидимых вещах и иксах. В моей голове сходятся две переменные. Недавняя гостья и конверт с платой за аренду. Уравнение, наконец, складывается, но слишком поздно. Ни гостьи, ни конверта.